Часть 42. Сегодняшнее утро началось как обычно. Вчера вечером львы наконец-то в очередной раз покинули пещеру, и так что Бер мог снова спокойно выходить наружу, не опасаясь столкнуться с ними в коридоре. Сейчас альвов приходило вниз намного меньше, да и их режим он уже успел выучить. Поэтому ему больше не нужно было все эти два дня сидеть в своем жилище безвылазно. Но каждый раз выходя, ему нужно было быть очень внимательным, поэтому он предпочитал или все же не выходить, или выходить еще до включения дневного света, а возвращаться уже после переключения его на ночь. По какой-то причине львы предпочитали не слоняться по коридорам ночью, в большинстве случаев, так что соблюдая известную осторожность ночью можно было относительно спокойно выходить и заходить, но угроза столкновения все равно оставалась, а из-за их присутствия он не мог заходить в большую комнату, ухаживать за своим огородом и купаться в одном из прудов. Поэтому ему больше нравилось, когда львы убирались прочь, и он вновь становился единственным обитателем. Правда, был еще наставник, который тоже должен был где-то жить, но Бер считал, что он живет где-то внизу, а на этом уровне он проживает один. Быстро умывшись и сделав зарядку, которой его тоже научил наставник, Бер отправился на тренировочный уровень и быстро убил всех слизняков, собрав добычу. В этот раз ему опять повезло, и среди оставленной ими добычи была небольшая тушка рыбы. Это была точно такая же селедка, которую он ловил все то недолгое время, что жил наверху. «Интересно, как там моя лодка?» — промелькнула у него в голове мысль. «Наверное, львы ее сломали. А даже если и нет, то все равно придется строить новую». Выбросив посторонние мысли, парень вернулся наверх, в коридор, проходивший под его жильем. Там имелось специальное помещение для приготовления пищи, во многочисленных шкафах которого можно было найти самую разнообразную посуду, от маленьких чаш до казанов на десяток человек. С завтраком парень решил не заморачиваться и просто пожарить рыбу с репой, для чего выбрал в одном из шкафов сковороду подходящего размера и поставил ее на нагревательный камень, после чего помыл рыбу, выпотрошил ее и отрезал ей голову. Снова сполоснул под проточной водой, разрезал вдоль и кинул на уже нагревшуюся сковороду. У него не было жира для жарки, так что приходилось жарить вот так примитивно. К счастью, ему не нужно было потом отмывать посуду, достаточно было сунуть ее в специальный шкаф, по типу того, в котором стиралось белье, чтобы через несколько секунд достать уже чистую и даже без запаха. Быстро помыв репу, парень нарезал ее крупной соломкой и добавил к рыбе, после чего все перемешал и прикрыл крышкой. Он еще несколько раз перемешивал, пока не счел сие непритязательное блюдо готовым, и откинул все на тарелку, которую достал из еще одного шкафа тут же. Блюдо получилось то еще, но на фоне того, что два дня до этого ему приходилось питаться сырыми рыбой и репой, оно казалось настоящим кулинарным шедевром. Конечно, еще бы к нему соли или какой другой приправы, но чего нет, того нет. Засунув сковороду на очистку, он сел за имевшийся тут стол и быстро позавтракал. Вынув уже чистую сковороду, Бер сунул вместо нее тарелку с ложкой, а пока он клал сковороду на место, посуда уже успела очиститься, так что ее он тоже убрал. Ну а закончив с завтраком, он отправился в большую комнату, проверить свой огородик. Тренироваться сейчас не стоило, вначале нужно было немного переварить еду, но и слоняться без дела он не любил. Так что прополка грядок от проросшей травы было на данном этапе самое то. Немного поработав, парень помыл руки в ближайшем пруду и немного повалялся на одной из лавочек на островках. Затем он направился вниз, на тренировочный уровень. Наставник не показывался уже два дня, так что он с большим шансом мог появиться сегодня. Поэтому Бер спускался с небольшими ожиданиями. Но он не ожидал того, что тот его перехватит еще возле выхода с лестницы, стоя перед единственной дверью, ведущей в коридоры тренировочных комнат. Поманив парня пальцем, наставник направился обратно на лестницу. Так как выбора у него особого не было, то Беру ничего не оставалось, кроме как идти следом. Они поднялись на уровень с хранилищами и подошли к одной из дверей, которые парень так и не сумел открыть, хотя волшебный замок светился, показывая, что он работает. Наставник, шедший впереди, просто прикоснулся к замку, и дверь с тихим шорохом отодвинулась в сторону, пропуская их внутрь. Зайдя следом за наставником, Бер с интересом огляделся, и его глаза разбежались. Все помещение, кроме небольшого пятачка сразу за входом, отгороженного от остальной части хранилища решеткой из толстых пластин, занимали длинные ряды полок, которые были заполнены разнообразным оружием и бронью. Парень далеко не сразу заметил, что в решетке имеется дверь и небольшое окно, которое также закрывалось. А когда наставник зашел за решетку, показав жестом ждать его тут, то Бер заметил и стоявший с той стороны окна стол. Пройдя куда-то вглубь, наставник долго чем-то гремел, после чего вынес на свет меч. Положив меч на стол, он достал откуда-то из-под него книгу, листы которой впоследствии оказались чистыми. Следом за книгой он достал из-под стола какие-то палочки и тонкую рейку, после чего выдвинул табурет и уселся, открыв книгу. Взяв в руки одну из палочек, наставник внимательно ее изучил, как-то хитро ухватил пальцами и, взяв в левую руку рейку, принялся рисовать на втором листе в книге прямые линии. Линии он проводил не просто так, а тщательно отмеряя расстояние на той самой рейке. Закончив разлиновывать лист, он отложил рейку в сторону, внимательно осмотрел лист и не спеша, можно даже сказать торжественно, сделал первую запись. Оценив результат, наставник посмотрел на Бера, немного подумал и добавил к написанному еще несколько слов. Только после этого он оказался удовлетворен и закрыл книгу, спрятав все, кроме меча, где-то под столом. После этого наставник открыл окно в решетке и подвинул к нему меч рукоятью вперед. В обычных обстоятельствах Бер сразу бы уделил мечу все свое внимание, но вид того, как кто-то делает записи, настолько увлек его, что он даже забыл рассмотреть лежавшие на столе оружие. А посмотреть там было на что, ведь это оказался искусно вырезанный из дерева тренировочный меч. По крайней мере, так ему показалось в первое мгновение. Но присмотревшись, он не увидел следов обработки. Меч выглядел так, как будто он таким и вырос. Его боковые усы не были обрезанными ветками или боковыми корешками, они не имели следов среза. Подобные следы также отсутствовали и в торцах меча. Все волокна древесины были закольцованы и создавали непрерывный рисунок. Было понятно, что никакой плотник не сможет сделать нечто подобное, и это было создано с помощью волшебства. Вот только было непонятно, зачем использовать такие способы для изготовления тренировочного меча. Но учитывая, с какой серьезностью наставник обставил его вручение, даже сделал по этому поводу отдельную запись, было понятно, что это деревянное оружие имело и какой-то дополнительный смысл. Взяв в руки меч, Бер испытал странное ощущение. Казалось, что его создавали специально для него, настолько его рукоять удобно лежала в руке. Баланс у меча был средний, то есть центр тяжести не был вынесен вперед или значительно смещен назад. Для деревенского парня, который до попадания в подземелье из оружия видел только копья, топоры да луки, подобный баланс не был чем-то необычным, поэтому он больше внимания обращал на то, насколько красиво выглядело деревянное оружие. А еще он заметил, что вроде как отполированная рукоять меча совершенно не скользит в руке. В отгороженном от остальной части хранилища пространстве было мало места, так что он не мог опробовать полученное оружие, поэтому он мог только его рассматривать, оценивая внешний вид, и примеряться, как оно лежит в руке. И пока он увлеченно изучал свое новое тренировочное оружие, наставник закрыл окошко и вышел из-за решетки. Посмотрев на занятого новой игрушкой парня, он что-то пробурчал себе под нос и ткнул его пальцем под ребро. Не ожидавший подобного Бер подскочил от неожиданной боли, обиженно посмотрев на наставника. Но тот на это только усмехнулся и поманил его за собой. Спустившись на тренировочный уровень, наставник направился к третьей комнате во втором ряду. Ранее эта комната была закрыта, так что можно было предположить, что Бер сумел продвинуться на еще один шаг. Наблюдая за тем, как наставник снимает блокировку с комнаты, просто прикоснувшись рукой к замку, парень испытывал предвкушение от того, что он там увидит. Ведь каждая последующая комната открывала перед ним все больше чудес. Но когда он зашел, то его ждало разочарование, ведь комната оказалась совершенно пустой, и даже никаких рисунков нигде не было видно. Не обращая на разочарование парня никакого внимания, наставник зашел внутрь и поманил его ладонью, подзывая к себе. Тому ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Подойдя к наставнику, парень выжидательно уставился на него. Что-то говорить или спрашивать было бессмысленно, так как они еще раньше установили, что разговаривают они на непонятных друг для друга языках. Возможно, наставник мог бы научить Бера своему языку, но то ли ему было все равно, то ли банально не было на это времени. Тем более, что общение у них все равно было односторонним, а наставник умел доносить свои мысли и жестами. А если парень не понимал, то всегда можно было подключить к объяснениям и дубинку, Тогда интеллектуальный уровень обучаемого взлетал на невиданную высоту, и все препятствия языкового барьера переставали играть роли. Осмотрев Бера с ног до головы, наставник подошел к стене и приложил к ней руку. Через несколько секунд послышался скрежет камня, и из пола поднялась каменная тумба высотой с самого подростка. Подойдя к тумбе, наставник вынул из-за пояса свою дубинку и посмотрел на парня, мол, смотри внимательно. Затем он немного отвел руку с дубинкой назад, замер на секунду и нанес резкий диагональный удар. Послышался звук удара, а во все стороны брызнуло каменное крошево. Бер ошарашенно смотрел на оставленное ударом деревянной дубинки углубление в камне, от которого расходилась паутина трещин. Он знал, что его наставник сильный, но не настолько же, чтобы ударом деревяшки раскалывать булыжники. Тем временем тот убрал дубинку за пояс и посмотрел на парня, жестом предлагая посмотреть поближе. Бер не мог отказаться от такого и стал с интересом рассматривать след от удара. Он понимал, что наставник не просто так ему это показал, а значит, за демонстрацией последует продолжение. И оно последовало, вот только совсем не такое, как он ожидал. Дождавшись, пока парень все подробно рассмотрит, наставник жестом предложил ему самому попробовать. В ответ Бер с большим сомнением посмотрел на свое тренировочное оружие. Оно хоть и было вручено ему лично наставником и изготовлено с помощью волшебства, но парень не чувствовал от него ничего необычного, а дерево всегда останется деревом. Но даже если отбросить в сторону материал меча и представить, что ему с помощью волшебства придали прочности, то удар палкой всегда будет слабее удара дубины. Поэтому Бер сомневался, что у него получится хотя бы поцарапать каменный блок, а не то чтобы оставить на нем значительный след. Вот только похоже, что наставника это все мало волновало, и он еще раз, только теперь более агрессивно, указал жестом на позицию перед камнем. Так что Беру ничего другого не оставалось, как встать на позицию и поудобнее перехватить меч двумя руками. Отведя меч назад вправо-вниз, он шагнул вперед правой ногой, одновременно поднимая по дуге оружие вверх. На последнем участке движения, когда правая нога уже твердо встала на землю, он резко скрутил корпус влево, при этом руки продолжили движение по дуге, но перешли из восходящей на нисходящую траекторию. В результате у него получился сильный диагональный удар, и деревянный клинок встретился с камнем под острым углом. Это позволило обеспечить баланс между приложением усилия на сам меч и передачей этой энергии цели. Погасив отдачу, Бер отвел свое тренировочное оружие и посмотрел на тумбу. Как он и ожидал, на камне не осталось даже следов от удара. Но вместе с тем это было и странно, так как при ударе такой силы на камне должен был остаться след от размозженной древесины. Внимательно рассмотрев свой клинок, он убедился, что никаких повреждений на нем действительно нет. То есть этот деревянный меч действительно не только был создан с помощью волшебства, но и укреплен им. Глядя на это, у парня сразу же появилось желание испытать его против слизи, которые регулярно уничтожали его тренировочные мечи. Хорошо еще, что оставалось их после победы над слизями хоть и впритык, но достаточно, а для тренировок в комнатах имелись стойки с моделями оружия. Раздавшееся со стороны наставника недовольное ворчание отвлекло парня от разглядывания своего оружия. Подойдя к камню, он принялся тыкать пальцем в неповрежденную поверхность и что-то эмоционально высказывать Беру, но быстро вспомнив, что тот его не понимает, перешел на жесты. Для начала наставник обвел рукой весь зал, потом сделал жест за ним еще и еще, поэтому Бер понял, что имеется в виду вся волшебная пещера. Затем наставник протянул руку к одной из стен и сделал хватательное движение, притянув сжатый кулак к своей груди. Посмотрев на парня, он раскрыл ладонь, прижимая ее к груди, после чего повторил весь жест снова. После этого он встал в стойку, отведя правую руку назад, а указательным пальцем левой ткнул себя в грудь и повел к плечу и далее по руке. Затем он изобразил удары в конце, немного не доводя дубинку до цели, остановился, чтобы вновь провести пальцем, только уже от кисти к набалдашнику, и сжал левую ладонь в кулак. Еще раз посмотрев на парня, понял ли тот, наставник завершил движение удара. Ткнув дубинкой в камень, он резко раскрыл левую ладонь, изобразив взрыв, после чего ткнул пальцем вслед от своего удара. Честно говоря, поначалу Бер ничего не понял. Слишком это все было далеко от обычного подростка из деревни. Но получив по голове от недовольного наставника, который после этого энергично потыкал во все стороны и показал, как зачерпывает что-то со всех сторон и помещает это себе в грудь, парень как-то резко прозрел и догадался, что ему предлагают взять немного волшебства у пещеры и использовать его вместе с ударом. Эта идея казалась кощунственной, ведь как можно было воровать у того, кто тебя приютил и позволил пользоваться всеми удобствами? Бер уже давно понял, что эта пещера не просто волшебная, но и обладает собственным разумом. Скорее всего, не таким, как у людей, но драконы из легенд тоже думают не так, как люди, но это не мешает им сжигать города или устраивать на них налеты с целью пограбить. Истории про драконьи сокровища или украденных принцесс ведь появились не на пустом месте. Другое дело, что так развлекаются только отдельные из них, а большинство предпочитает, если и похищать, то пастуха, понятное дело, вместе со стадом. Пастух ведь всяко полезней, чем дочка какого-то человеческого правителя, одного из огромного множества. Так что любое свое новое действие парень старался оценивать именно с позиции того, не оскорбит ли оно приютившую его пещеру. Понятное дело, что он был не способен понять, о чем думает огромный живой камень, внутри которого, он был уверен, способна была поместиться целая страна. Но раз наставник предлагает, а Бер был уверен, что и пришел к нему тот именно по разрешению пещеры, если не по ее приказу, то значит ему разрешили это сделать. Но все равно это казалось чем-то неправильным. Ведь одно дело взять воду или еду, без которых ты просто умрешь, тем более для получения еды нужно было приложить усилия, а совсем другое забрать себе волшебство. Но кто он такой, чтобы спорить с наставником? Так что придется постараться и сделать как сказано. Еще бы понять, как можно взять то, что ты не видишь. Ведь ту же воду ты видишь, а потому можешь набрать в сосуд, а волшебство ты не видишь, только результат его действия, как вот со стиркой одежды или чисткой посуды. Понятно, что это все делается не руками, но ты видишь только результат, чистую одежду и посуду. Также Бер знал, что волшебством можно зажечь огонь, но опять ты видишь уже сам огонь, а не волшебство, то есть результат. Но раз уж надо, значит он будет пытаться. А когда у него не получится, а Бер был уверен, что так и будет, то наставник придумает, как ему с этим помочь. Ведь он далеко не всегда использует для донесения своих мыслей дубинку, зачастую и более подробно показывает, пытаясь объяснить жестами. Так что в конце концов Бер освоит это навык. Интересно, а меня можно будет тогда считать волшебником? Появилась у него глупая мысль. Или таких называют заклинателями. Но он постарался побыстрее выкинуть эту мысль из головы, чтобы она не мешала ему заниматься. Магия. Удовлетворено мысленно улыбнувшись, подземелье перенесло свое основное внимание в библиотеку. Ему предстояло написать первую пробную брошюру о магии. Создавая своего первого гоблина, подземелье решило ограничиться созданием обычного существа, без дополнительной напитки мана или создания подсмотренной у эльфов структуры, судя по всему отвечающей у них за использование магии, а также различных магических приемов, которые суть все та же магия, только выполняемая через оружие или на себя. Но потом этот монстр развился и получил статус уникального и даже в какой-то мере легендарного. Понятное дело, что на полноценного легендарного он пока еще не тянул, но уже вполне был достоин быть упомянутым в одном из сказаний. В основном это было следствием его статуса и занимаемой должности, но с монстрами в подземелье никогда нельзя быть уверенным. Это он получил статус и занял должность, став настолько особенным, или он стал особенным, будучи поставлен на должность и получив статус. Вот и с бывшим завхозом даже само подземелье не было уверено очередности процесса. Вполне возможно, что все эти процессы вообще были взаимосвязаны и переплетены, так что оно предпочитало не вдаваться в эти дебри философии. И вот, гоблин вырос, заматерел, приобрел статус и обзавелся правами и обязанностями, вначале как завхоз, а потом и как глава тренировочной базы ордена, но его магические навыки так и оставались нулевыми. А так быть не могло, ведь этот мир был магическим и среди тех же эльфов он не видел никого, кто не владел бы хоть каким-то магическим навыком. И раз так, то в ордене просто обязаны были ей обучать. Понятное дело, что на верхних этажах была всего лишь начальная школа, где по сути закладывали основы. Но в таком мире основы также должны включать в себя хотя бы простейшие магические приемы. Это особенно верно, если вспомнить лабиринт на 7-м этаже, который без определенных магических навыков пройти было невозможно. Так что должны были неофитов обучать началом магического манипулирования, примитивного, требующего времени на подготовку, но позволяющего пройти лабиринт самостоятельно. Но не может же полноценный сотрудник ордена, да еще и занимающий один из руководящих постов, быть неспособным даже на простейшие магические трюки. А раз так, то требовалось придумать способ, который позволил бы гоблину научиться использовать и продемонстрировать своему ученику хотя бы некоторые основы. Но так как вмешиваться в уже полностью сформированный организм без соответствующих знаний и опыта было равносильно убийству, то прямой способ решения этой проблемы пришлось отклонить. У него ведь были только знания про то, как привить способность к магии создаваемому с нуля существу. Еще оно могло накачать маной при создании изначально немагическое существо и тем самым заставить мутировать в магическое. То есть таким образом он мог создать магического гоблина, но результат был бы немного случайным. Но если нельзя было наделить монстра собственной магией, то кто сказал, что оно не могло поделиться с ними мизерной толикой своих собственных возможностей? Ведь все монстры и так изначально состоят из его маны, да и живут они за счет нее же. Плюс, сама их душа имеет в своей основе не изначальную искру, а малюсенькую точечку сути подземелья. Так что в теории, любой его монстр мог использовать и так постоянно поглощаемую ими МП для колдовства. Но был и еще один вариант, который к тому же был очень удобен внутри подземелья, это заклинание, а точнее один из их подвидов, молитва. Ведь оно может слышать и видеть все, что происходит внутри него, а его монстрам даже не нужно говорить вслух, чтобы оно их услышало, достаточно подумать с желанием к нему обратиться. А раз так, то монстр мог мысленно обратиться к нему, чтобы оно выполнило какое-то действие, а уже оно само будет решать, сделать то, о чем его попросили или проигнорировать, или сделать что-то вообще свое. Ведь молитва – это фактически разрешение существу, к которому ты обращаешься, вмешаться в жизнь просящего. Но так как подземелье планировало, что впоследствии гоблин-наставник будет обучать основам человека, то оно решило пока остановиться на первом варианте, на колдовстве. И вот сейчас оно наблюдало, что его монстр не только сам научился простейшим манипуляциям с маной, но и пытается научить этому человека. Так что осталось только наблюдать и фиксировать результат, а заодно писать первый трактат по магии. Часть 43. Магия. Новая идея. Наблюдая за эльфами, подземелье постепенно обзаводилось знаниями про этот вид, или расу, или народ. Фиг его знает, кем они были тут. И знания эти касались в том числе и их магии. Правда, в основном в изучаемых подземельем магических приемах был знатный перекос в сторону поисковых и исследовательских практик, но и кое-что из других направлений ему тоже перепало. А вместе со знаниями о магии от эльфов, оно начало получать информацию из оставленного его поистине большим боссом архива, который, получив соответствие, начал постепенно распаковывать очередной пакет знаний. Именно из этого пакета подземелье узнало, чем колдовство отличается от волшебства, а заклинание от чар, и почему некоторые выводят молитвы в отдельную группу магии, а другие считают их всего лишь разновидностью заклинаний. И теперь оно собиралось изложить все это на бумаге в формате, понятном для понимания обычного школьника. Конечно, для этого придется все упрощать и использовать аналогии из обычной жизни, с которыми большинство простых людей обязательно встречались или слышали о подобном. Но и оно пишет не научный трактат, а всего-то ознакомительную брошюру для поступивших в начальную школу ордена неофитов. В первую очередь требовалось пояснить, что магию можно делить двумя способами, по методу и типу. Деление по методу подразумевает то, как ты используешь магический навык, то есть это будет волевое, графическое или голосовое выполнение приема. В свою очередь каждый из этих методов делился на разное количество подвидов. Так голосовой метод мог делиться на песни, стихи и речь, графический на движение, танец, плетение и печати, а волевой на образы, посыл и желание. Разделение же по типу – это способ получения и использования магической силы. Например, применение заклинания иногда и вовсе не требует использования маны как таковой, ведь по своей сути заклинание – это получение результата от кого-то другого. Именно поэтому большинство тех, кто в курсе, относит молитвы к заклинаниям, ведь они не требуют наличия собственных магических сил. Если же привести пример из жизни, то многие сталкивались или видели, как некоторые женщины причитают: «Заклинаю тебя здоровьем твоей матери твоими сыновьями». Это и есть пример самого настоящего заклинания, которое строится на запугивании. Вообще большая часть заклинаний так построена, но некоторые используют метод увещевания, выпрашивания или торга. Молитвы как раз относятся к последним трем вариантам. Еще один тип применения магии – это колдовство, когда используется заемная сила, то есть это может быть и передача маны от сильного существа к слабому, и вообще использование конкретных магических приемов и навыков, которые реципиенту были переданы покровителем, на время, до смерти или в дар. В последнем случае дар может передаваться по наследству или даже отзеркаливаться в детях. Ну или колдующий мог самостоятельно брать чужую силу, например путем жертвоприношения или поглощая свободную ману из окружающего мира. Именно последнему варианту гоблин-наставник и учил человека, брать имевшуюся вокруг ману и собирать ее внутри себя, после чего направлять в руку с оружием, чтобы выплеснуть собранную и сжатую ману в направлении мишени при ударе. Третий же тип магии был немного похож на колдовство, так как также использует внешние силы, но он работает все же по-другому и называется тот тип волшебством. И отличие этих двух типов магии было на самом деле кардинальным. Если колдун брал чужую энергию и с ее помощью что-то делал, то волшебник сплетал и перенаправлял естественные потоки маны в мире, добиваясь нужного ему результата. То есть он не поглощал чужую силу, а с помощью своей воздействовал на внешние естественные, а иногда и искусственные потоки, чтобы они выполнили нужное ему действо. Ну и еще одним типом магии были чары. По своей сути это была та самая классическая магия из игр, с запасом маны в маге и использованием ее для прямого или опосредованного магического воздействия. Чары были наиболее стабильным типом магии, так как полностью зависели от возможностей самого мага, а значит они были предсказуемы и повторяемы. Пользующийся чарами маг не зависел от прихоти покровителя, изменения внешних потоков и наличия рядом крупных сил, способных искажать естественные потоки одним своим присутствием. Понятное дело, что зачастую маги комбинировали сразу несколько методов и типов магии, составляя из них практики. Например, практика ритуалистики жертвоприношений для оздоровления или омоложения включает графический метод, движение и печати, а иногда и танец, голосовой, как минимум речь, а иногда и все три сразу, и волевой, как минимум посыл или желание. Удали хоть один элемент и весь ритуал развалится. Конечно, были и менее требовательные к исполнителю ритуалы, но они, как правило, дополнительно поддерживались кем-то со стороны. Например, большинство ритуалов жертвоприношения не требовали каких-то сложностей и особых навыков, достаточно было правильным образом умертвить жертву и все, а для некоторых вообще было достаточно прокричать, мол, жертвую такому-то. Понятное дело, что подобное могли себе позволить только далеко не слабые существа, кто мог почти самостоятельно проявить свое присутствие в материальном мире. Ну или те, кому срочно требовалось восполнить убыль в силах и у которых была лазейка в мир или они сами там обосновались, рискуя быть обнаруженными другими, но получая от ритуалов почти всю энергию. В общем, система магии была довольно проста в понимании, но чтобы к ней прийти нужно было пройти огромный путь и опираться на плечи предшественников. А ведь во многих мирах так к этой простоте и не пришли, зациклившись на примитивных делениях по формальным признакам вроде стихийного деления или вообще образования различных школ магии. При том, что такое разделение только затрудняло понимание магии и делало ее освоение более сложным. Да, логику подобных классификаций можно было понять, ведь она зачастую была связана с резонансом собственной маны и одним из физических состояний маны вокруг. Но подобный подход смещал баланс маны и делал ее слишком жесткой, что приводило к утрате возможности использовать другие стихии. При том, что правильно обучаемый маг был способен использовать магические навыки из любого направления или даже школы. И даже если он не мог повторить какой-то прием вследствие своего слабого развития в нужном методе воздействия, он мог переложить его на другой метод, хорошо им освоенный. Так маг мог плохо владеть танцем, а значит приемы, включающие в себя этот метод, ему было бы сложно воспроизвести. Но он мог пересобрать навык и заменить танец на то же пение, или использовать печать. В общем, для нормального мага не было проблем с освоением нового, а был только вопрос времени. В то время как если у стихийного что-то не получается, потому что к этому не лежит душа, то остается только отступить или надеяться на озарение, которое позволит обойти собственную ограниченность. Кстати, в некоторых мирах вся школа магии построена на вот таких озарениях. Это особенно заметно в тех мирах, где практикуют нечто вроде придуманных на земле восточных боевых искусств. Там вообще нет трудов по магии в классическом понимании, а только лишь свитки или книги с откровениями о том, как основатель школы дошел до той извращенной мысли, которая позволила ему использовать ману подобным образом. В общем, Подобные миры со всем правом можно назвать культиваторскими. И да, совершенно не важно, как вы называете ту нематериальную энергию, которой подземелье дало название мана, хоть ци, хоть чакрой, хоть еще как, она все равно останется все той же маной. Просто представление местных о ней и подход к ее использованию изменяется, и все, что для нормального мага вообще не проблема. И это также значило, что получивший нормальное обучение маг был способен свободно имитировать любую школу магии или культиваторскую практику. Одновременно с этим это делало их минимально зависимыми от внешних условий, наличия в мире свободной маны, присутствия в них богов или других сильных духовных существ, и наличия всякой магической флоры и фауны. А еще они могли продолжать свободно действовать в тех же подземельях или любых других чужих доменах. Определившись с теми основами, которые ему предстояло записать, вначале просто в виде заметок, чтобы позже на их основе уже написать первую брошюру для неофитов, подземелье принялось за работу. Понятное дело, что подземелье не занималось одним только писательством, а время от времени переключалось на другие задачи. Ведь хоть оно и могло долгое время сохранять сосредоточенность на одной конкретной задаче и не испытывало физической усталости, ему все же следовало время от времени сменять род занятий. Этим оно было похоже на себя прошлого, человека. Возможно, это было наследие его прошлого, передавшего эту особенность разума в новую жизнь, а может, это было общее свойство любого разума. Но в данном случае это не имело особого значения, так как никак не влияло на последствия. К счастью, его официальная работа была самим следствием его существования и развития. Поэтому для ее выполнения ему вообще не требовалось напрягаться и достаточно было просто быть и увеличивать свои размеры. Конечно, привлечение в его пещеры посетителей также приветствовалось, ведь это ускоряло манообмен, но не было обязательным. Так что все работы он выполнял только по двум причинам: осложнить желающим продвижение вниз и для своего удовольствия. А раз так, то и менять направление своей деятельности он мог хоть по 100 раз на дню, как левая пятка захочет. Из текущих задач, кроме написания заметок по магии, у него по-прежнему висело строительство 13-го этажа, редкие наблюдения за эльфами, проверка житья-бытия своих монстров и разнообразные эксперименты в его многочисленных лабораториях. Еще оно иногда неспешно просматривало свои этажи в попытках найти ошибки в дизайне или возможность для коррекции условий в помещениях. Получая доступ к новым возможностям и материалам, всегда было полезно проверить, а можно ли это где-то использовать. В этот раз оно решило заняться одной идеей, мысли о которой витали в его отсутствующей голове уже давно. И связана эта идея была со склизью, которую оно долго не знало, куда пристроить. Точнее, не с самой склизью, а с самой концепцией скелета для слизи или слизня. У слизневых монстров была одна неустранимая проблема – это их скорость. Все-таки пластичное тело дает не только преимущества, но и сопутствующие этому недостатки. Вот если бы слизи умели самостоятельно создавать себе скелет, на который они могли бы опереться и компенсировать свои недостатки. Появление слизи эту проблему решало только частично, так как скелет внутри слизи все еще оставался разрозненной кучкой костей, для удержания которых в нужном положении слизи приходилось тратить дополнительные усилия. Но что если не использовать настоящий скелет, а разработать для них специальный скелет, с нормальными подвижными соединениями? Это значительно усилит конструкцию и позволит слизи не отвлекаться на удерживание скелета в собранном виде, а использование в скелете различных материалов в разы повысит прочность нового монстра ударным и рубящим нагрузкам. Ведь теперь не получится перерубить или раздробить кости, лишив таким образом склизь опоры. И изначально оно хотело заняться именно этим вопросом, создать специальный скелет для слизи и поэкспериментировать с различными материалами для него. Но потом у него родилась следующая мысль, которая была логичным продолжением предыдущей. А почему не сделать экзоскелет? Почему не скопировать живущие и процветающие творения природы? Насекомые не зря так расплодились, и их можно встретить практически в любом пригодном для жизни мире. Да на той же Земле в свое время существовали такие экземпляры, что другие виды существ вообще не имели шансов обжить сушу. Понятное дело, что и у экзоскелета имеются свои недостатки, но в его случае это почти полностью компенсировалось отсутствием жизненно важных органов, которые можно было бы поразить, и высокой устойчивостью самой слизи к повреждениям, а также возможности перенести место крепления тяжа, играющего роль мышцы, в случае повреждения предыдущего места. Благодаря этому уничтожить такое насекомое можно было только почти полностью разрушив сам экзоскелет, или поджарив или заморозив сидящую внутри слизь. Сражаться же с ним с помощью одной только физической силы было занятием неблагодарным и чреватым. А ведь еще можно было объединить оба варианта экзоскелет с эндоскелетом. Ведь раз нет внутренних органов, то и проблем нет, а все высвободившееся пространство можно использовать под размещение эндоскелета. Тем более, что для него не потребуется делать череп и ребра, да и таз можно будет предельно упростить. Сделав парочку предварительных эскизов, подземелье посмотрело на то, что у него получается, и его опять озарило. Это ведь готовые противники для ордена, а еще сидящая внутри такого тела слизь будет преобразовывать МП в ЧМ, таким образом создавая необходимую энергию для функционирования всех дополнительных механизмов. Оно ведь не обязано ограничиваться только силой самой слизи, а может использовать уже отработанную на там схему движителей. Обдумав эту мысль, подземелье пришло к выводу, что оно может пойти по двум путям. Создание именно скелета для слизи, как внешнего, так и внутреннего, и создание на базе там специальных боевых машин, в которых роль логического блока выполняет сидящая внутри слизь или слизень. А еще можно будет не заменять логический блок, а сделать для слизи управляющий блок, с помощью которого она будет активировать нужные функции через стандартные ЛБ-тамма. А ведь если создать гоблинов повыше, да приделать к экзоскелету реактивные двигатели и нарядить на этих самых гоблинов, то у меня получится настоящие элементалы, посмеялась подземелье над внезапно возникшей идеей. А если БМ сделать побольше, то и мехи получится. Еще бы придумать, где их в моих пещерах можно применить и не в роли неподвижной огневой точки. Мысль была забавная, скорее на уровне курьеза, но подземелье решило, что идею сделать для гоблинов силовую броню можно будет потом рассмотреть. После того, как оно отработает все на слизях, у которых понятие комфорта и удобства кардинально отличается от всех остальных, а пока стоит начать работы над эндоскелетом. Такие слизи уже можно будет использовать не только для того, чтобы вызывать страх и отвращение у столкнувшихся с ними. С нормальным скелетом они превратятся в монстров, способных эффективно пользоваться оружием и противостоять обычным физическим атакам. А потом уже можно будет заняться и разработкой экзоскелета, точнее нескольких их разновидностей. Обдумывая идею со слизью в броне, подземелье поняло, что это идеальное решение для создания образа сильного противника, который стал причиной разрушения на нижних этажах и запечатывания базы. Можно ведь представить себе, что где-то глубоко внизу находился исследовательский центр, за основу которого можно взять тот же Улей Амбреллы из Обители Зла, только разрабатывали там новые варианты там. И вот при экспериментах по созданию очередной боевой системы, состоящей из множества компонентов, но использующей в своей основе слизь как источник питания, произошел сбой и система вышла из-под контроля. Или еще круче, если уж брать за основу Амбреллу, то пусть боевой комплекс не вышел из-под контроля, а выполняет неверно прописанную задачу по изолированию зоны аварии. А какое ЧП произошло в лаборатории и чем там на самом деле занимались, оно потом придумает. А еще наличие бронеслизи послужит объяснением, откуда на верхних этажах базы взялось столько слизи и слизней, ведь по логике их тут быть не должно. Но если это покинувшие свои разрушенные БМ одичавшие операторы, которые еще и размножились, то все сходится. Первый изготовленный каркас оказался никуда не годен. Создавая его, подземелье подсознательно опиралось на образы из прошлого, в результате чего у скелета отсутствовала амортизация. Поэтому когда обладающая навыками управления настоящим скелетом слизь покрыла собой каркас и попробовала подвигаться, то это напоминало движение марионетки, дерганые и жесткие. У существ, имеющих эндоскелет, большинство костей соединяется через хрящи и специальные демпфирующие прокладки. Благодаря этому их движения и являются такими плавными. И именно по этой причине большинство людей могут понять, когда они видят настоящее животное, а когда нарисованное на компьютере или анимированную куклу. Именно поэтому на его родной земле шагающие роботы перемещались на полусогнутых, чтобы создать ту самую амортизацию. Но у него-то задача была немного другой, а его возможности в разы превосходят возможности вообще всего человечества. А раз так, то придется снова что-то придумывать. Сделать что-то кардинальное с суставами оно пока не могло, а значит нужен был другой подход к решению этой проблемы. При этом оно не собиралось отказываться и от демпфирования с помощью подвижности суставов. Но так как сами суставы все равно будут жесткими, то необходим дополнительный механизм погашения ударных нагрузок. Ну а что можно придумать в таких ограниченных условиях? Ну конечно же амортизаторы, то есть куски костей конечностей и несколько позвонков будут представлять из себя амортизаторы с коротким ходом, задача которых будет компенсировать именно ударную нагрузку при ходьбе и прыжках. Суставы же оно использовало те же, что применило на ТАМ, только адаптированные под другую архитектуру. Но больше всего работы предстояло с позвоночником, который требовалось сделать с одной стороны прочным, а с другой подвижным. Постепенно образ каркаса приобретал законченный вид, а когда он анимировался слизью, то уже не выглядел так убого, как в первой версии. Так что вскоре можно будет переходить к следующему этапу работ, а именно к попыткам обучить слизь сражаться оружием с помощью каркаса. Благо многое из созданной гоблинами-испытателями библиотеки приемов фехтования легко адаптировалось для существа, не имеющего мышцы нервной системы. Но за возней с 13-м этажом, написанием заметок по основам магии и созданием нового скелетного каркаса для слизи, подземелье не забывало и про своих гоблинов. Ведь та же десятка испытателей начала постепенно переходить от придумывания новых ударов и приемов, и продления цепочки приемов, к концепции ведения полноценного боя. Теперь сражения между ними могли длиться от нескольких минут до двух часов. Правда, такой большой срок они продемонстрировали лишь однажды, в основном все заканчивается намного быстрее. Само подземелье особо помочь им ничем не могло, ведь в прошлой жизни оно не занималось фехтованием профессионально. Насколько оно помнило, то оно его интересовало, но не настолько, чтобы тратить на него как минимум по паре часов в день. И в основном оно ограничивалось только общими принципами работы тем или иным типом оружия, да изучило несколько ударов или приемов. Да и сомневалось оно, что фехтовальные практики с земли будут сильно эффективны против бойцов, владеющих магией. Вернее, оно сомневалось, что они будут эффективны в чистом виде. Но вот если их дополнить магией, то может получиться кое-что интересное. И вот как раз гоблинам-испытателям и предстояло фактически создать с нуля эти новые стили боя, опираясь на свои предпочтения в оружии. Но вначале им придется пройти по пути бывшего завхоза и овладеть основами магии. Им предстояло научиться поглощать ману из окружающего пространства и направлять ее в движение, и накапливать пассивно производимую их телами ЧМ и использовать ее во время сражения. Причем на роль хранилища для накопленной маны было несколько вариантов. Ее можно было хранить в теле, для нее можно было создать некий аналог хранилища в своем сердце или еще где, или ее можно было накапливать в своей душе, приспособив для этого один из внешних слоев. Каждый из способов имел свои преимущества и недостатки. Так вариант хранения маны в теле позволял это тело укреплять и усиливать, но вместе с тем это могло вызвать мутации, при этом часто они оказываются патологическими. Хранение в душе затрудняло перевод этой маны в материальный мир и использование ее. Зато такое хранилище очень сложно заблокировать. А создание специального хранилища, хоть и было наиболее сбалансированным, создавало нагрузку на организм и могло привести к различным проблемам со здоровьем. Часть 44. Сегодня Вайкрис проснулась раньше обычного. Несмотря на то, что она уже неоднократно спускалась на пятый этаж подземелья, в этот раз она снова испытывала волнение, как перед первым погружением. Скорее всего, это было связано с тем, что в этот раз она будет пытаться открывать двери, которых на пятом этаже огромное множество. Ведь пока ее старшие товарищи занимались изучением привлекших их внимание элементов, ей и остальной молодежи банально нечем было заняться. А ведь в отличие от ветеранов, которые чередовались, им-то приходилось спускаться каждый раз. Вчера они отдыхали, как и всегда до этого, заодно прорабатывая взаимодействие и определяя задачи, которые они будут решать. Причем из-за того, что сегодня также планировался очередной спуск официальной экспедиции, им пришлось предусмотреть два варианта действий. Один основной, который включал в себя ознакомление со всеми тремя уровнями этажа и последующую попытку открывать двери, начиная сверху. Будут ли они потом продвигаться по уровням или остановиться на первом ярусе, должно было зависеть от того, смогут ли они открыть там хоть что-то и насколько найденное за дверями будет интересно. Правда, они собирались избегать сражений, если за какими-то дверями окажутся монстры, или возиться со сложными ловушками, будучи такие найдены. Все-таки это было первое погружение на пятый этаж, и оно должно было быть ознакомительным, всего на один день. Второй же вариант, запасной, учитывал присутствие на этаже посторонних, которые вполне могли слоняться в той же части, где и они, или вообще увязаться за ними, наблюдая за их действиями. Запретить им это было невозможно и, самое главное, неправильно, с позиции обычности их группы. Так что возможно, что сегодня они большую часть времени проведут не за осмотром этажа, а общаясь с исследователями на нем. Во время вчерашнего совещания даже был рассмотрен вариант с откладыванием спуска, но официальные отряды уходили вниз на 2 дня, так что переносить спуск на 1 день не имело смысла. Тем более, что в дальнейшем им в любом случае придется действовать в их присутствии, подстраиваясь под обстоятельства. А раз так, то и перенос сроков не имел смысла. Также нужно было учесть 2 факта. Перенос сроков спуска на то время, когда внизу никого нет, может привлечь ненужное им сейчас внимание. Это потом, когда они уже проникнут на 6-й этаж и смогут поднять оттуда что-то интересное, это уже не будет иметь такого значения. А до этого лучше было казаться обычной разведывательной группой дома, каких тут уже несколько. Ну а второй фактор заключался в том, что сезон зимних штормов подходил к концу. Еще 10-20 дней, во время которых обычно усиливаются шторма, и все, море станет в основном мореходным, после чего многие могут отправить свои корабли для проверки того, куда это они так часто отправляют свои суда, груженные альвами и припасами. А даже если и нет, то в открытых водах появятся патрули, высматривающие идущих в набег, или наоборот, те самые идущие в набег разумные. Так что их деятельность в любом случае станет известна и привлечет внимание, а значит, на острове стоит ожидать появления чужаков. Не скоро, так как лидеры народов и стран будут долго обговаривать условия и правила посещения острова, ведь это довольно маленькая скала и места на ней точно не хватит на всех желающих. Таким образом, ее дом оказывается перед непростым выбором. Для получения максимальной выгоды требовалось как можно дольше сохранять в секрете информацию про ключи, но одновременно с этим было необходимо обеспечить всем альвам преимущество перед остальными. А значит, нужно будет поставить в известность руководство официальной экспедиции. И ведь решение предстояло принять именно им. Согласно задумке, матроны ничего про происходящее не знают и просто направили отдельную группу для изучения подземелья. А уже во время исследования представители дома нашли еще одну пластину, после чего у них появилась идея, которую они решили проверить. Так что если они попадутся, что знали про то, что найденные пластины являются ключами, но ничего про это не сообщили главе экспедиции или научникам, то это будет только их личный проступок, за который их потом матроны накажут, возможно, даже показательно. И неважно, будут ли у кого-то сомнения и подозрения, главное, соблюдены приличия. Так что выкручиваться им придется самим, очень осторожно балансируя между сохранением своего преимущества и обеспечением преимущества перед остальными народами для всех альвов. И очень важно угадать тот момент, когда нужно будет поделиться информацией, чтобы не оказаться крайними. Именно поэтому они не спешили заходить на 5-й этаж и пытаться пройти дальше вниз, ведь это позволяло создать нужное впечатление, что у них пока нет ключа. Да и на 5-м этаже было желательно немного задержаться. Причем не только для маскировки, но и потому, что там было много закрытых дверей, все из которых предстояло проверить. А ведь избегать предстояло не только членов официальной экспедиции, но и представителей других домов, которые также чаще всего крутятся в самом низу, чтобы не проворонить момент, когда исследователи решат задачу и откроют проход дальше. Погружение до 4-го этажа прошло быстро. Они не стали останавливаться, а сразу же начали подниматься по лестнице. И дело было не только в том, что они начали постепенно привыкать к воздействию 3-го этажа, но и в том, что в первой комнате им нечего было делать, а наверху имелись помещения, где можно было отдохнуть с комфортом. А еще там была вода. И не просто вода, а вода из того же самого источника, что и на 1-м этаже. То есть даже из крана в туалете текла вода, за которую в любом другом подземелье пришлось бы сражаться с хранителем источника. Да что из крана, даже для смывания отходов применялась эта алхимическая вода. Так что никто не собирался отказывать себе в удовольствии нормально отдохнуть и попить. А на обратном пути они даже принимали душ. Как бы кощунственно это ни показалось бы им в другой ситуации. Как они установили, исследователи официальной экспедиции либо так и не узнали, что вся сантехника на 4-м этаже полностью рабочая и из нее течет алхимическая вода, либо по какой-то причине специально умалчивают про этот факт. Вот только первый вариант казался нереалистичным, Ведь имея столько времени и такое ограниченное пространство для исследований, пройти мимо такого было невозможно, особенно если учитывать, что все помещения должны были проверить на ловушки. Так что оставался только вариант с утаиванием этой информации. На это также указывало то, что исследователи в разговорах избегали рассказывать про водопровод и водоемы на пятом этаже, просто не упоминая их в беседах. При том, что про все остальное их даже особо спрашивать не нужно было, сами все расписывали. Впрочем, задавать прямые вопросы, касающиеся водопровода и канализации, уже не стали сами темные, заметившие такое поведение сородичи и сделавшие соответствующие выводы. Особенно интересно это выглядело на фоне того, что больше не требовалось сдавать воду, набранную из источника на первом этаже. Разбираться, почему такая важная информация утаивалась от основной массы участников экспедиции, должны были не они, а кто-то имеющий больший вес в обществе. А они просто стали пользоваться благами цивилизации и восполнять свою усталость насыщенной манной водой, заодно набирая воду во фляги, чтобы сидевшему наверху мастеру слова было чем заниматься. Вот и в этот раз они поднимались наверх, чтобы отдохнуть в одной из комнат. Заодно они собирались там и позавтракать. Ведь наверху были проблемы с питьевой водой, которую приходилось получать из морской воды с помощью специального заговоренного фильтра. Поэтому они не стали завтракать наверху, а просто прихватили с собой сухие продукты. Ведь им не требовалось нести с собой воду и топливо для огня. В комнатах имелись специальные камни, которые нагревали поставленную на них посуду, а краны позволяли набрать сколько угодно воды. Правда, поначалу возникла одна проблема – казан нельзя было поставить на плоский камень, но мастера слова сумели создать заговор, который изменил один из казанов, сделав ему плоское дно. Так что теперь идущей вниз группе не нужно было питаться сухими пайками, а можно было наслаждаться горячей пищей. Вот только приходилось этот самый казан тащить с собой, а он не был легким. И ведь нельзя было оставлять часть снаряжения внизу, чтобы каждый раз не носить с собой, ведь это подземелье. Так что каждый раз приходилось снаряжаться как в длительный поход. К счастью, казан нужен был только один, а воду для настоя можно было вскипятить и в котелках. Для завтрака они разместились в одной из жилых комнат, прикрыв за собой обе двери. А так как они не собирались обсуждать ничего секретного, то и выставлять охрану не стали. Появиться тут могли только другие альвы, так что нападения можно было не ждать.